Глава шестая. Первым после перемещения в разлом я увидел Глеба, только это уже был не хорошо знакомый мне здоровяк с завышенным самомнением, а словно бы совсем другой человек. Обильно залитый кровью парень с несколькими неглубокими ранами по всему телу, тонко подвывая и глядя перед собой безумным взглядом, бежал, казалось, прямо на меня. Следом за ним, не менее резво, мчался подопечный Николая, имени которого я так и не запомнил. Оба курсанта, не обращая на меня никакого внимания, прыгнули прямо в пятно, желая, вероятно, вырваться из ставшего смертельно опасным разлома, однако вместо исчезновения словно бы напоролись на бетонную стену и с криками боли и отчаяния повалились на землю. Так вот, почему моя интуиция стала подавать сигналы только при приближении к пятну. Просто на него была наложена иллюзия, скрывающая специальные признаки разлома. Без нее тот же Васильев сумел бы вовремя увидеть ловушку и обязательно заинтересовался бы, почему отсутствует возможность вернуться до окончания зачистки из слабого разлома и точно не отправил бы людей на убой. Думал я, на всей скорости мчась сквозь густой кустарник в сторону звуков сражения, а также редких выстрелов из огнестрельного оружия. Хорошо, хоть лейтенант сделал вывод из предыдущего похода и заставил всех закупить как минимум пистолеты. Быстро прорвавшись сквозь препятствия, я оказался на берегу какого-то небольшого озера, на пляже которого отряд курсантов подвергся атаке сразу четверых гигантских богомолов. «И эти размером с коня!» Мысленно выругался я и устремился на помощь раненому в плечо Николаю, который активно размахивал своим оружием, прикрывая залитого кровью Рябутова. В голову несвоевременно пришла довольная мысль. Не зря, значит, вчера мы тренировались некоторое время и ездили за совместными покупками. В ином случае Николай вполне возможно и не стал бы так яростно защищать парня под атаками сразу двух зеленых тварей. Отметив, что ситуация плачевна лишь у моих знакомых, а лейтенант с Владиславом неплохо справляются со своими противниками, я рванул к паре монстров, надеясь напасть на одного из них, однако цель вовремя заметила мое приближение и довольно резво обернулась, а в следующую секунду огроменная лапа, больше похожая на мощное копье, попыталась прошить меня ударом сверху вниз. Отклонившись, ушел от аналогичной атаки второй лапой, а затем, скользнув вперед и в сторону, вогнал клинок, накачанный духовной энергией, прямо в пасть твари. Удар монстра не убил, а вот таран силы на кончике сабли буквально взорвал зеленую головешку. Не дожидаясь, когда покачнувшееся тело завалится на бок, я атаковал противника Николая с фланга и тут же разочарованно отскочил назад, уходя от ответного удара. К моему сожалению, рубящий удар сабли лишь распорол тонкое крыло, большего он достичь не сумел. Бронированный хитин на брюшке был намного прочнее, чем казался на первый взгляд, однако были у моей атаки и положительные последствия. Богомол, уже избавивший Николая от его оружия и желавший завершить бой со строптивой жертвой, резко позабыл свои планы и с диким шипением обернулся в мою сторону. Его лапы на несколько секунд заработали со скоростью вертолета и едва не порвали меня на куски. Благо, чувство опасности и тело, напитанное большим количеством энергии, позволили мне выстоять первый и самый серьезный натиск. Вдруг чувство опасности взревело, и вместо того, чтобы отскочить от привычной атаки сверху вниз, я растянулся на земле, пропуская несколько горизонтальных ударов и резво рванул в сторону. Какого хрена? Не успел удивиться я гибкости связок противника, как богомол вновь меня атаковал. Уходя от ударов этого мелкого, но вместе с тем более быстрого, чем предыдущая тварь монстра, я изучал механику его движений и довольно скоро нашел уязвимое место. Клинок в моей руке буквально засиял красным, а в следующий момент тварь зашипела от ярости, лишившись одной из передних конечностей. Получив такое преимущество, я в несколько действий закончил с богомолом и отметил, что остальные противники также мертвы. Владислав и бросившийся ему на помощь Николай вместе справились с более мелкой и быстрой тварью, а опустившийся на землю и тяжело дышащий лейтенант со своей. Осознав, что непосредственной опасности больше нет, я тут же рванул в сторону залитого кровью Александра, на ходу доставая лечебное зелье. «Стой!» — крикнул увидевший это Николай и медленно направился в мою сторону. Было видно, что короткий бой со столь сильным противником знатно его измотал. «Я ему уже свое залил. Выжди немного, не переводи продукт». «Молодец, и против двух монстров продержался, Александра прикрыл и даже зельем напоил». Машинально прокомментировал я его действия и, заменив пузырек, уточнил. «Кровотворное давал?» «Когда успел бы», — ответил подошедший мужчина и завалился на землю. «Когда ты отвлек тварь, я только и успел, что достать свое зелье, плеснуть на рану, глотнуть немного и вылить остатки на голову Сани. И хорошо, что решил долго не разлеживаться, иначе мы остались бы и без Владислава, и так уже троих потеряли». «Троих?» — приподнял бровь я и вспомнил, что не видел лишь одного человека из группы. «Молодого в кустах завалили», — помрачнел мужчина, указывая в сторону разлома, и его перетрясло. «Мы только вышли из пятна, не успели еще раз сосредоточиться, а он чуть в сторону отошел, и все. Секунды, и монстр проткнул его лапы и вцепился пастью в голову. Нам еще повезло, что остальные богомолы всполошились и вместо атаки ринулись отбирать добычу у более удачливой особи. Еще пара мгновений, и его буквально разорвали на куски». Жаль только, что один из монстров перекрыл своим телом выход, пришлось щемиться через кусты, благо успели. Я непечатно прокомментировал услышанное, а Николай, словно и дожидавшийся подобной реакции, продолжил. «Потом, когда мы оказались здесь, куда-то Глеб с моим Ромой пропали, расстреляли боекомплект и только их и видели, сиганули в кусты, уже, наверное, сожрали их. Ребутова, кстати, тогда и ранили. Рванул тварям наперерез, решил других прикрыть. Идиот. Чуть сам не сдох и меня с собой не забрал. За пару последних можешь не беспокоиться. Когда я появился в разломе, они уже бежали назад, пытаясь вырваться из него». «Сбежали и то, хлеб», — выдохнув, произнес Николай, а потом зло добавил. «Хотя их клинки мне бы здорово пригодились. Хана им. Лично из каждого все дерьмо выбью». «Ты меня не слышишь», — покачал головой я и, закончив вливать нужные зелья в Александра, достал бинт. «Они», — я выделил слова интонации, — «пытались вырваться». Полюбовавшись на перекосившееся лицо мужчины, добавил, «Ты все правильно понял. Выход закрыт. Разлом откроется только после окончания зачистки». Теперь уже я не удивился потоку брани, вырвавшемуся из уст Николая, и принялся за перевязку Ребутова. То, что на первый взгляд показалось мне страшной раной, на деле ею не являлось. Горизонтальный удар второго богомола был для парня неожиданным, однако среагировать он успел, поэтому атака лишь немного сняла скальп с его головы и отправила в глубокий нокаут. От этого и столько крови. Когда я уже заканчивал, Александр открыл глаза и, повернув голову на бок, оставил на земле легкий завтрак. «Еще и сотрясение», — флегматично прокомментировал Николай, и в этот момент к нам подбежали Владислав с Федором Федоровичем. «Берите его и валим отсюда», — скомандовал офицер. «На той стороне перевяжешь». «Можем не спешить», — сказал я, связывая бинт в неаккуратный узел, и помог парню подняться. «Разлом все равно никого не выпускает». «О чем ты?» — резко развернувшись, спросил у меня Владислав. «Как не выпускает? Мы вошли в самый обычный разлом, я лично проверял признаки». «До снятия иллюзии или после?» — уточнил я и, осмотревшись, добавил. «Кстати, если ты считаешь, что с разломом все в полном порядке, то где же наши хорьки? Почему я их не наблюдаю? Или считаешь, что это богомолы их сожрали?» «Ответы на философские вопросы будем искать потом», — отрезал мужчина. «Когда выберемся?» «Сейчас все должны слушать командира и сосредоточиться на эвакуации, но если ты ничего не напутал, то мы в глубокой заднице». Не желая вступать в конфронтацию, я просто кивнул, и мы вместе с Николаем подхватили Александра под руки, чтобы двинуться в сторону пятна. Благо, зелье действовало, и с каждым шагом парень ступал все более уверенно, а к тому моменту, как мы миновали кусты, и вовсе держался на ногах вполне уверенно. Как я и говорил Николаю, сбежавшие курсанты обнаружились рядом с пятном. Роман, подвывая, баюкал руку, а Глеб пытался остановить кровь из распухшего носа. Владислав, увидевший пятно, грязно выругался и посмотрел на меня. «Ты был прав. Какой-то ублюдок наложил на разлом иллюзию. Мы действительно не сможем покинуть его до конца зачистки». Воспрянувшие при нашем появлении молодые курсанты тут же уныло опустили головы. «Влад!» Коротко скомандовал зло смотрящий на них Федор Федорович, и рванувший вперед мужчина выписал парням по несколько знатных пощечин. «Встать, мрази!» — эмоционально зашипел он на них. «Струсили! Сбежали! Бросили нас! Да мы там чуть не полегли из-за ваших маленьких яичишек, которые вы умудрились оставить в центре! Встать, я сказал!» Получившие еще по несколько оплеух парни подскочили на ноги и вытянулись по стойке смирно, хотя, если мне не изменяет память, ни один из них ни дня не служил. После проведенной реабилитации взгляды парней наконец стали приобретать осмысленное выражение, и Владислав как можно более саркастическим тоном протянул «Герои!». С последней буквой он резко схватил Глеба за нос и выровнял его, после чего ударил под дых попытавшегося оттолкнуть его парня. «То-то же!» — оставшись довольным своей работой, произнес полевой медик. «Теперь достань купленное зелье, выпей половину, остальное осторожно вотри в рану и по несколько капель залей в нос. И пошевеливайся!» Разобравшись с одним курсантом, Владислав повернулся ко второму. «Руку к осмотру!» Из-за относительно целого лица, переломанной конечности, а может и по причине плохого настроения Владислава, второй курсант после наложения шины получил несколько чувствительных ударов кулаком, уворачиваться от которых не посмел. «Теперь ты обуза, выродок! Из-за твоей тупости и страха мы лишились боевой единицы и обязаны тебя защищать! И надо же было вам так постараться, даже не на поле боя!» Пока Владислав приводил парней в чувство, меня подозвал к себе офицер. «Гордей, отойдем?» Я согласился. Обвинять лейтенанта в наплевательском отношении к своим словам я не стал. Ссоры из избы выносить не хотелось, пока что. Ведь если члены отряда узнают, что я предупреждал командира о возможной опасности, и он не предпринял достаточных мер, то это может не только всех деморализовать, но и поставить под сомнение целесообразность выполнения приказов офицера, что в боевой обстановке, тут я полностью согласен с Владиславом, ведет к смерти всего отряда. Так что пусть лучший командир пока остается на своем месте, действует, а я, если что, за ним присмотрю. «Ты почему задержался?» Первым делом спросил он, пристально всматриваясь в мое лицо, «И где Павел со своим курсантом?» «Эти двое напали на меня в тот момент, когда я решил повнимательнее рассмотреть пятно», ответил я, не отводя взгляда, и уточнил, «Надеюсь, вы не его просили провести проверку разлома?» «Нет, не его», покачал головой Федор Федорович, руки которого сжались в кулаки. «Ты уверен, что тебе не показалось, и это было именно нападение? Может, ты...» «Павел пытался снести мне голову с плеч», — перебил я офицера, «а его подопечный едва не всадил очередь в живот. Пришлось прыгать в разлом вслед за вами и надеяться выбраться из него. Вовремя. Еще бы немного, и вас просто задавили бы числом». Несколько секунд офицер молча смотрел на меня, а затем достал из кармана телефон, разблокировал и протянул. «Запоминай. Здесь в заметках все данные наемника, которого я привлекал к делу. На почте, в истории браузера ее найдешь, есть наша переписка и сброшенные им сведения по разлому. Дальше, в файлах телефона найдешь несколько документов, в них личные дела всех наших курсантов. Если я не выберусь, то ты должен будешь найти тех, кто нас подставил». «Не паникуйте раньше времени», — поморщился я. «Первую атаку мы все же отбили. Надеюсь, и дальше справимся». «Поверь, умирать я не собираюсь», — криво ухмыльнулся мужчина, — «но подстраховаться все же нужно». Некоторое время мы помолчали, а потом я спросил, «Кто передал вам информацию об этом разломе? Кто зарезервировал его для нас? Или вы сделали это сами?» Федор Федорович выдержал паузу и, уставившись в пустоту, ответил, «Сам, после подсказки Павла». Он сказал, что раз мы с лисицами не справились, то нужно выбирать слабейших монстров. Только про хорьков он ничего не говорил. Назвал другие виды тварей, а этот разлом я обнаружил лично, но при нем. Мужчина вновь выругался, а глаза почти всегда спокойного офицера налились такой злобой, что я ощутил его слабое желание убивать. «Хм, а он не бесталанен», — с удивлением подумал я, ощущая от Васильева едва заметные флюиды духовной энергии. «Теперь я еще больше заинтересован в том, чтобы он выжил. Неужели в этом мире все же есть практики, развивающие в человеке внутреннюю энергию?» «Я его убью», — пообещал Васильев, возвращая меня в реальность. «Позже», — покачал головой я, — «сначала нужно выбраться из разлома». «Согласен», — кивнул лейтенант, беря себя в руки, «пойдем к остальным, обсудим дальнейшие планы». «Разве офицер не должен единолично принимать решения в подобной ситуации?» — уточнил я, «а то устроит сейчас болтологию». «Я не собираюсь спрашивать мнение сбежавших, но остальных с удовольствием выслушаю, может, кто-нибудь скажет что-нибудь интересное». Обсуждение много времени не заняло. Мы сошлись на том, что ситуация крайне скверная, однако, как показал бой, шанс выбраться у нас есть. К негативным нюансам было отнесено то, на что я, к своему стыду, не обратил внимания ни в боевой горячке, ни чуть позднее. Разлом был 6-го класса. Хотя, как по мне, этот факт особо ничего не менял. Вернуться мы не могли, и нам в любом случае предстоял бой. Затем слово взял молчавший до этого Владислав, который знатно опустил всех с небес на землю. Как оказалось, он кое-что слышал об этих монстрах, а также встречался с людьми, которые на них охотились. Богомолы были весьма быстры, ловки и опасны. Обладали острыми гранями на передних лапах, в чем все уже могли убедиться, а также, что стало для меня сюрпризом, могли становиться невидимыми и отлично маскировались среди густой растительности. Так что охотиться на них отправлялись егеря со специфическими умениями, большой силой, опытом и некоторым количеством специальных средств. «Самое хреновое», — сплюнул мужчина, — «что отсидеться здесь в ожидании помощи дежурной смены мы не сможем. Скоро первые гости заявятся на огонек, можете не сомневаться». «Так может, это хорошо?» — осторожно предположил Ребутов и, заметив, что его никто не спешит одергивать, продолжил. «Будем встречать их по несколько штук и постепенно справимся со всеми». «А если тварей за раз прилетит 6 или больше?» — спросил Николай. «Хотя, конечно, для меня такой план предпочтительнее. Устроить засаду гораздо безопаснее, чем отправиться на охоту за противником, умеющим исчезать». «Прилетит?» — зацепившись за резанувшее слово, быстро переспросил я. «А ты не видел?» Тут же все посмотрели на меня, а лейтенант произнес: «Те твари, что поменьше, действительно летали. У них оказались очень чувствительные крылья». «Еще лучше», — выругался я и посмотрел на Владислава. «Помнишь, сколько может быть таких монстров в разломе?» После некоторой паузы мужчина признался: «Определенно сказать не могу, но почему-то в голове держится численность где-то под 100». «Сколько?» — побелел Глеб. «Да мы же все здесь умрем!» «Заткнись! Пойдешь подыхать, только когда я скажу!» — разозлился Владислав и, поморщившись, добавил. «До похода в разлом ты был куда более смелым». «Да потому что мы шли воевать с хорьками! С хорьками, тля! А не с этими огромными тварями!» — не выдержал парень и отскочил назад, не дав Владу себя ударить, после чего со злостью посмотрел на лейтенанта. «Как мы вообще здесь оказались? Как? Мы же шли в разлом 7-го класса и планировали потренироваться со слабыми хорьками, а теперь оказались в 6, да еще и с огромными богомолами. Как это возможно? Как? Новички в разломе 6-го класса? Как? Из-за этого погиб Вова! Его просто разорвали на части!» «Заткнись!» — прошипел Владислав. «Думаешь, этот вопрос беспокоит только тебя? Не до этого сейчас. Нужно решить, что делать дальше и как выжить. Времени мало. Так что ответ на вопрос будем искать после. Сейчас главное — выбраться и...» «Нет!» — зло сказал парень, и его лицо побелело, а рука опустилась на пистолет. «Или мы разговариваем сейчас, или...» Договорить Глеб не успел. Где-то в отдалении вдруг раздался приглушенный гул, который с каждой секундой становился все громче. Потому как присутствующие изменились в лице, я понял, что этот звук им знаком, а значит, к нам приближаются летающие богомолы. Как вообще такие туши могут подниматься в воздух? Наверняка без духовной энергии не обошлось, с недоумением подумал я, а Николай произнес: «Кажется, их куда больше, чем в прошлый раз. Особей 5-6. И еще парочка покрупнее должна прийти по земле», — добавил Владислав. «Они всегда так нападают». «Оружие к бою!» — велел Федор Федорович. «Стреляем по моей команде. Патроны бережем. Цели я распределю, чтобы не переводить боекомплект. Работаем по крыльям, как наиболее уязвимым местам. Будем надеяться, что рухнувшая с высоты тварь получит ранение». «Не стал бы на это рассчитывать», — произнес я, проверяя пистолет-пулемет, и пояснил: «У насекомых крайне прочный хитин, в чем я уже успел сегодня удостовериться. Но это, конечно, не отменяет того, что целиться нужно по крыльям, иначе их атаки станут еще более опасными». «Может, мы лучше спрячемся?» — тихо спросил Роман, с испуганным видом смотрящий в сторону появившихся в небе зеленых точек. «Яму выкопаем. Кто-то же знает заклинание. Там и дождемся помощи. Она скоро должна быть. Ее не может не быть. Ведь мы же пропали». «Пропали», — согласился я. «Да только прибывшая за нами дежурная группа увидит не разлом седьмого класса с хорьками, а шестерку, из которой нельзя выбраться до конца зачистки. Так что они просто уедут, а когда соберется следующая звезда, никто не знает». «Из-за богомолов не всякая команда возьмется, только если объединенный отряд из 4-5 звезд. Слишком много здесь может быть тварей», — произнес Владислав, который в очередной раз привлек к себе внимание своими знаниями. «Неужели кто-то суется к ним по своему желанию?» — передернул плечами Глеб. Владислав с презрением посмотрел на задавшего вопрос, но все же ответил. «Вообще-то их передние клешни довольно ценны, как и крылья. Даже запродырявленные нашими пулями дадут весьма приличные деньги». Оглядев стоящих рядом курсантов, я отметил их подавленный вид и решил немного приободрить. Совсем не дело вступать в бой с таким настроением. «Серьезно?» — как можно более радостно воскликнул я. «Ну, наконец-то, денежное дело. Я уж думал, что буду с корпусом лет 50 расплачиваться. Сколько я с одного богомола заработаю?» протянул пришедший в себя Ребутов. «Гордей, это точно мне по голове прилетело, а не тебе?» «А ты что, разве не потратился вчера?» — приподнял бровь я. «Не хочешь поменять свой пистолет на что-то более существенное?» «Ну, вообще-то...» — посмотрел парень на оружие в руке. «После сегодняшнего дня я буду не против закупиться чем-то более убойным». «Вы себя слышите вообще?» — взорвался от возмущения Глеб и указал в сторону увеличившихся точек в небе, на месте которых уже проглядывались силуэты насекомых. «Мы тут все сдохнем!» «Говори за себя! Без боя сдаются только слабаки!» — фыркнул Владислав и, посмотрев на меня, добавил. «Одна клешня пойдет за 300-600 рублей, остальные 4 лапы по 20-40, и это, конечно, не считая камней, которые можно найти». «Ого!» — удивились все присутствующие и уже более заинтересованно посмотрели на приближающихся тварей. «Ну, хоть угнетенное выражение с лиц пропало», — с удовлетворением подумал я. «Теперь каждый будет думать, как бы потратил неплохие деньги, попавшие в руки, вместо того, чтобы размышлять о скорой смерти». «А справимся?» — дрожащим голосом спросил Роман. «Обязательно», — ответил я. «У нас просто нет другого выхода. Или победа, или смерть». К тому моменту, как мы завершили обсуждение, летающие богомолы подобрались к месту недавнего боя. Их было шестеро. Федор Федорович оперативно распределил цели, а затем взялся за неизвестный мне автомат укороченной модели и, прицелившись, прокричал: «Я начинаю первым! Попробую приземлить две дальние цели, чтобы растянуть колонну нападающих и не дать им наброситься на нас всем скопом. По остальным будем работать по моей команде. Когда они приблизятся...» «Автомат добьет?» — с сомнением крикнул Николай, которого было плохо слышно из-за усилившегося гула. «Этот добьет!» — скорее понял, чем услышал я слова офицера, и тот выпустил по целям три короткие очереди. Два богомола тут же рухнули вниз, заставив остальных тварей рвануть к нам на максимальном ускорении. «Ждать! Никакой стрельбы!» — остановил Глеба крик лейтенанта. — «Огонь только по команде! Пусть потратят на быстрый полет больше энергии и увеличат разрыв между волнами!» Здоровяк бросил на командира раздраженный взгляд, однако, заметив, что тот смотрит на него, быстро отвернулся. Сам же лейтенант, дождавшись, когда твари подлетели еще ближе и оказались над кустами и молодыми деревьями, наконец скомандовал: — «Короткими очередями огонь!» Выстрелив по крылу одной из тварей, я вернул огнестрел на место и с саблей наперевес рванулся вперед. Рядом со мной к своей уже бежали Николай с Александром. Последний, по заверениям, успел прийти в себя и был готов вступить в битву, однако Васильев решил подстраховаться и поставил его в пару к получившему ранение инструктору. С другой стороны от меня, с небольшим запозданием, к своим целям уже бежали Владислав и Федор Федорович. Прикрывать тыл остались Глеб с Романом. Правда, сделано это было в первую очередь из-за отсутствия доверия к ним. Так что пусть лучше приглядывают за флангами и не дают никому беспрепятственно ударить нам в спину, думал я, приближаясь к своему богомолу, который неловко пытался выбраться из переплетения высоких кустов. Не успела тварь освободить конечности из плена, как я уже вбил саблю ей в пасть и ударил слабым тараном силы через клинок. Проверенный ранее прием себя оправдал. Туша монстра стала заваливаться, а я ринулся на помощь к Владиславу. Его богомол оказался проворнее, чем мой, а может, не успел так сильно запутаться во множестве ветвей, поэтому не только выбрался на поляну, но и перешел в наступление. Мой рубящий удар сабли по сочленению лишил тварь одной из лап, а атака Владислава позволила быстро завершить дело. Ну и хорошо, что не пришлось использовать техники, пронеслось в голове. Если противников действительно столь много, то энергия мне еще понадобится. Проследив за тем, как идут дела у остальных курсантов, я заметил изменившееся лицо Федора Федоровича, который все еще сражался со своим противником. «Гордей! Новая волна!» — прокричал он, и я без раздумий рванул вперед сквозь кусты. Раненые в воздухе богомолы добрались до нас быстрее ожидаемого, а следом за ними метрах в 100 из-за деревьев выходило еще с десяток крупных тварей. «Надо поторопиться», — подумал я и машинально отскочил в сторону, уходя от удара монстра сверху вниз и действуя по уже привычной схеме. «Удар? Таран?» «Этот за тобой!» — крикнул я Владиславу и, не слушая возражений, рванул к следующей волне в одиночку. «Стой, дурак!» — услышал я крик мужчины, но лишь еще больше сосредоточился на предстоящей схватке и контроле расхода энергии. Добравшись до самого крайнего противника, я с легкостью ушел от атаки медлительного здоровяка, и его голова взорвалась. «Рывок, удар, таран! Удар, таран! Отскок, удар, таран!» С легкостью, расправившись с грозными, но медлительными противниками, я не выдержал и довольно расхохотался. То ли в этом были виноваты гормоны молодого тела, то ли смертельная опасность, приятно щекочущая нервы, то ли мое нахождение в разломе, заполненном духовной энергией под завязку, но я словно бы на миг вернул себе утерянную и играючи расправился со всеми богомолами. Завершив схватку, я почувствовал, как эйфория испарилась, а на ее место пришли пристальные взгляды товарищей по отряду, повернулся в их сторону, однако времени любоваться отвисшими ртами не было. Чувство опасности заставило меня подскочить к ближайшему высокому дереву и ловко взобраться на самый его верх. В этот момент, словно по команде, по разлому разнеслось дикое шипение, и в нашу сторону устремилось около 5 десятков богомолов, часть из которых тут же взлетела, предупреждая курсантов о новой опасности.